себя, как пишут дети, как дети для себя рисуют звуки, не думая о том, что есть на свете хрестоматийно-творческие муки. Пишите для себя, как бред любови, как поцелуи пишут и объятья, не думая о том, что наготове станок печатный должен быть в кровати. Читающий народ и славы трубы, и уж, конечно, пресса мировая, пишите для себя, как пишут губы, самозабвенно строки повторяя. Пишите для себя, как пишут в тайне, где не растут ничьи глаза и уши. Пишите для себя, как пишут крайне ранимые и трепетные души. Пишите для себя, как строки эти, в которых ни малейшего подлога. Пишите для себя, как пишут дети, как пишут эти почтальоны Бога. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 3 марта празднуется международным сообществом Всемирный день писателя. Правильное название – Всемирный день мира для писателя. Какое-то ужасно актуальное для наших дней название праздника. И праздник этот призван выступать против негативных аспектов печати, любой печати. То есть он призывает журналистов и писателей воздерживаться от лживых публикаций, от преднамеренной фальсификации, умеренного искажения фактов и всевозможной тенденциозной их интерпретации ради групповых, политических или личных интересов. Короче говоря, праздник этот призывает всех людей, пишущих, оставаться писателями, а не политиками, экономистами, бизнесменами и так далее, и тому подобное. А мне бы сегодня хотелось поговорить о том, что такое писатель. Ну, мне, человеку пишущему, я писателем себя никак назвать не могу, но как человеку пишущему, мне кажется, что писатель – это какая-то абсолютно естественная, нормальная составляющая часть души человеческой. Но если вы осмотритесь вокруг, то поймете, что сегодня гигантское количество людей представляются как писатели. Ну, там вот как бы такой-то, такой-то, в прошлом политик, в прошлом актер, ныне писатель. И я не вижу в этом ничего плохого, наоборот, вижу в этом что-то совершенно естественное. И мне кажется, что каждый из нас в конечном итоге должен написать свою книгу. Ну, вот это самое, посадить дерево, вырастить сына, написать книгу. Почему-то последнюю часть мы воспринимаем как нечто абсолютно несерьезное. А мне кажется, это очень серьезно и очень нужно. Американский историк и 12-й директор библиотеки Конгресса по фамилии Бурстин писал: «Я пишу для того, чтобы понять, что я думаю». И вот если человек, на мой взгляд, как бы так и ничего и не напишет, как в стихотворении «Юный морец», для себя, как пишут губы, он иногда так и не в состоянии понять, что же он думал и что же он надумал за свою жизнь. И очень часто этого не могут понять и наши дети. Ну, а так, по крайней мере, им остается что-то написанное, пусть даже для себя. И вообще, появление профессии писателя – величайшая тайна, как мне кажется, человеческой души, потому что, вне всякого сомнения, это потребность. И даже есть общеизвестная графомания. Да? То есть она иногда принимает даже болезненный, зависимый вид. Мне просто сейчас страшно произносить слово «зависимость», потому что, ну, там многое можно придумать. И зависимость от чтения, например, тоже библиофилия или библиомания. Так вот, откуда берется эта профессия? Нужны ли нам писатели? Нужно ли нам учиться писать самим? Если да, то зачем? Нужна ли нам цензура? И можем ли мы без нее как-то понять, почувствовать вот эти самые лживые публикации, преднамеренные фальсификации? В общем, все, что вы сегодня хотите сказать плохого или хорошего о писателях и графоманах, вы можете это сделать по телефону 495-956-1514, постоянному телефону прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России», разумеется, в целом. 495-956-1514. Одна из самых популярных в мире песен о бульварных писателях. Paperback writer. Один из любимейших моих писателей 20 века, Макс Фриш, говорил: писать значит читать. Читать себя самого. Зачем это нужно? Ну, наверное, все-таки, как бы в традиции наших последних передач, мне хочется сказать, что лучше всего это знают мифы. Вначале было слово, гласит славянская Библия, а согласно ведам, мир произошел из первичного звука аум или ом. И, между прочим, это означает, что индийская мысль, как и наша, вообще-то в большей степени должна быть сосредоточена на звуке, а не на букве. Потому что Все-таки то слово, с которого начинается Библия, имеет в виду звук, а не запись этого звука. И, конечно, очень многие философы и поэты как-то это очень остро чувствовали, потому что они ощущали мир как музыку. Навалис, поэт, философ, мистический поэт и философ XVIII века, писал о всеобщем символизме природы и называл мир симфонией. Он в сочетании природных объектов и живых существ видел гармонию, гармонические соответствия. Вот, увы, эти гармонические соответствия можно выразить лишь музыкой. Музыка – это звук, изначальное слово. Так, во всяком случае, Алексей Федорович Лосев это понимал, и философ Шеллинг, и многие другие мыслители. А вот Навалис обратил внимание на то, что музыка как эфир. Она мгновенна, ее гармония звучит и исчезает. И вот для того, чтобы гармония не исчезала, писал Навалис, ее надо записать. И вот тогда эта гармония, это божественное слово, вечно звучащее в природе, этот звук ом, раздробленный на миллионы тональностей, нужно записать, потому что иначе он исчезнет навсегда, как человеческий голос. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Слушаем вас. Я по поводу цензуры хотел сказать несколько слов. Говорите, конечно. Вот. Я считаю, что цензура нужна. Ну, вы понимаете, просто в это время просто-напросто пишут все, что угодно. Такого же быть невозможно все-таки в цивилизованном государстве, живем, в современном мире. Почему-то огромное количество других, всяких разных других цивилизованных государств, ну, которые тоже, в общем, стремятся, чтобы не публиковались призывы к насилию, к расовой ненависти, считают, что цензуру вводить не обязательно, по той простой причине, что как бы лучше повышать общий уровень культуры. Ну, Александр Геннадьевич, да, прошу прощения. А зачем нам это? Многие цивилизованные государства, мы в России не живем, в своей стране. Ну, да, да. Я не возражаю, чтобы вы жили в России, Владимир. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, что это просто другой способ, другой путь. И я рассуждаю вслух. Ну, например, чего будем запрещать печатать-то? Ну, по вашему мнению. Сейчас много, так сказать, много чего можно запретить печатать. Чего? Ну, это, как говорится, всякое проявление всякой русофобии и тому подобное. Ну, понимаете, какая штука. Вот вы можете дать определение той же самой русофобии, точное? Ну, к сожалению, не могу. Ну вот я боюсь, что и цензорам, и законодателям это будет очень трудно. А еще есть очень распространенный советских времен эзопов язык, который на самом деле позволяет любые запреты такого рода обходить. И иногда действует куда более эффективно. Более того, сам по себе запрет на определенного рода мысли и их изложение на бумаге по принципу запретный плод сладок, я сейчас даже не буду подробности говорить, но вот по этому самому принципу он вдруг вызывает интерес к тем книгам, а мы говорим, обратите внимание, о дне писателей, которые казалось бы, абсолютно никого не интересуют. Вот особенно для молодых людей и подростков это правило почти абсолютно. Я, знаете, что, Владимир, вам советую, это не секретная вещь, вы попробуйте, ну, это просто безумно интересно. Вы возьмите, есть довольно серьезные интересные исследования по истории цензуры в России, имеется в виду в царской России. Там же Федор Иванович Тютчев был главным цензором в середине 19 века. И вообще, вот историю цензуры, это отдельная такая тайная история. Не то чтобы тайная, но просто почему-то ей очень мало интересуется, а я вот думаю, что о ней как-нибудь нужно сделать отдельную передачу. Давайте вы это дело почитаете, посмотрите, и потом мы с вами с удовольствием вернемся к этому разговору. Хорошо? Хорошо, спасибо, Александр Иванович, всего наилучшего. Всего доброго, вам спасибо, Владимир. Я что хочу сказать? Я все время хочу сказать, что вот прежде чем... Она вроде бы нужна, эта самая цензура. Действительно, ну как это так? Печатают все, что хотят практически. Но я все время хочу сказать, может быть, мы не очень правильно это понимаем. Вот у нас, например, в издательствах, в том числе в крупных и хороших, практически умер, сдох, как бы, институт редактуры. И я все чаще думаю, читая, пытаясь читать современные переводы, современные статьи, я уж не говорю в интернете, нет, в печатных изданиях. Я мучительно думаю, где этот редактор-то? Ну вот он где? Он куда делся? Нету его. И, может быть, не цензор нужен, который запрещает что-то писать или что-то печатать, а редактор, который способен придать всему этому, всему тому, что человек хочет высказать и чего он вылил на лист бумаги, более или менее культурный вид? Потому что, вы знаете, вот по поводу русофобии, у меня есть такое впечатление, что если вот эти вот слова выражать не матом и не грубо, а с помощью редактора, то большая часть того, что Владимир из Удмуртии считает русофобией, таковой не окажется. А вот, наверное, из-за переписки в виртуальном мире мы свои мысли излагать разучились. И, наверное, именно по этой самой причине, да и книжков-то уже читают все меньше и меньше. А ведь писать, значит, читать себя самого, а читать, значит, учить себя самого писать. Вообще говоря, не читая, писать никогда не научишься, и на нынешних школьниках это видно, ну, просто блестяще. Вроде все грамматические правила в интернете нет, есть, в школе их нет давно. Это я даже, у меня у самого сын школьник. А в интернете они есть. Там на грамоте.ру, еще где-нибудь. Так вот, правила есть, а писать никто не умеет по той простой причине, что не читают. И без этого никуда не денешься. Уж больно мы связаны в единое целое выражение мысли, чтение и писание. И это, между прочим, очень непростая история и очень древняя, потому что на самом деле в Китае был такой легендарный император Хуанинь, который, честное слово, правда, по китайской уже мифологии, жил очень долго, 600 лет, потому что была у него задача. Он сторожил, чтобы все называли вещи правильными именами, чтобы китайцы правильно использовали слова и правильно их произносили. А для чего? А для того, чтобы люди знали, чем они располагают, и умели этим пользоваться. Потому что если люди теряют правильные имена вещей, то они ведь теряют способность понимать, чего они думают. Вот если вы так на секундочку, дорогие радиослушатели, сами на себя обернетесь, то вы вдруг поймете, что если привычка, ну, хотя бы иногда, хотя бы как-то записывать свои собственные мысли в тетрадку или в дневник, совсем пропала, то мысли становятся какими-то невнятными. Вот я уверен абсолютно, что звонивший Владимир имел в виду не цензуру вовсе. Вот этот самый император, видимо, мифический император Хуанди, он ведь был таким грандиозным императором-редактором, который ловил своих подданных и говорил: нет, пишется так, а говорится так, а иначе нет гармонии, иначе мы все потеряем. Но почувствовать это можно только садясь записывать свои мысли, иначе почему-то не получается. А для того, чтобы эта мысль приобрела какой-то понятный самому себе, я уже не говорю потомкам, вид, она должна быть записана с помощью правильных имен или правильного, или правильной грамматики. И как только все это теряется, хочу я обратить ваше внимание на то, что в мыслях появляется какая-то сумятица и путаница. И вот я говорю: звоните, пожалуйста, по телефону 495-956-1514 и рассказывайте, вы что-нибудь пишете? Или вы хотели бы что-нибудь написать? И никто не звонит. И, наверное, никто уже как-то и не пишет. Уж очень неблагодарный этот труд. Будь писатели хорошими бизнесменами, им, конечно, не пришло бы в голову стать писателями. Это уж совершенно точно. Вот еще одна известная песня о писателях. glossy paper aeroplane. Too many years I spent in the city playing with Mr. Lawson Gay. The retired writer in the sun. Здравствуйте, Виталий. Алло, город Тверь есть у нас? Алло. Да, здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, добрый вечер. Слушаем вас. Слушаю вас, просто радио это... Виталий, наоборот, говорите. Да. Насчет писателей сегодня. А, собственно, разве обязательно о профессиональных писателях говорить? Нет, совсем нет. Когда вы в интернете заговорили, я подумал, да, конечно, согласен. С редактурой, мягко говоря, плоховато. В том числе и там. Ну, знаете, когда скажешь, полно народу в интернете пишет, в частности. Я вспомнил про фикрайтеров. Вы же сами отлично знаете, кто это такие, да, Катя? Ну да, конечно. У них даже язык свой интернациональный. Я думаю, что, в общем, это и есть paperback writer. Ну, вот современное это... писательство имеется в виду. Да, песни Битлз я имею. Вы же сказали про людей, которые пишут сами, для себя, от себя. Так, да, конечно. Да я... не за гонорар, а именно ради искусства, чтобы другие почитали. А вы знаете, я думаю, что вообще, если честно, то сегодня у нас в стране, по крайней мере, за гонорар, ну, я не знаю, наверное, 10 человек можно насчитать, которые пишут. Всем остальным гонорары как-то не платят, честное слово. Поэтому я уж даже вот, даже уж и не знаю. Вообще, большая часть наших сегодняшних писателей либо добывает спонсоров, которые оплачивают издание книги, либо платит свои деньги, там, заработанные каким-то другим путем. Так что говорить сегодня о писателях, работающих за гонорар, почти смешно. Это сегодня почти всегда энтузиазм. Поверьте мне на слово. Так что, вот. Я хотел сказать, ну и что про писателя в каждом из нас? Зачем он нужен, Виталий? Что именно нужно? Ну, эти писатели, они нужны, стоит писать. Или... Ну, если человеку что-то хочется высказать, то почему бы не высказать, хоть там в интернете? А зачем? В смысле? Зачем хочется это высказать? Почему, наверное, хотите сказать, а не зачем? Угу. Нет, я-то хочу сказать, зачем, ну или почему, да. Почему? Потому что хочется. А зачем? Вам, наверное, виднее. Вы же психолог, так? Спасибо большое, Виталий. Спасибо. Я как бы все-таки, будучи даже и психологом, не совсем, конечно, но тем не менее надеюсь получить ответ на этот вопрос, ваш собственный ответ. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда Ивановна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Вы знаете, я с вами во многом согласна. Писать надо, обязательно надо писать. У меня 5 внуков. И когда я начинаю что-то им рассказывать, первые подали эту идею мне мои внучата. Они сказали, бабушка, так много интересного. Пожалуйста, напиши об этом книгу. И я подумала, вот я не могу сразу все вспомнить. Я не могу... Не всегда имею возможность их собрать. Потом дети разного возраста. Кто-то уже 20 лет первому внуку, а маленькому еще только 2 года. И подумала, что вот если я напишу даже книгу для только для внуков, для своей семьи, ну, условно, книга, дневник, то не прервется цепочка, вот эта память о том поколении, которого уже нет, о том поколении, которое есть, для того, которое подрастает. И когда мы пишем, действительно упорядочиваются наши мысли, вот, и со стороны немножечко смотришь на себя, и что-то оцениваешь уже с позиции этого возраста, и вот эта наша книга, она не для гонорара, не для славы, но цена ей будет вот... Это память, это добрая память, которую мы оставим о тех, кого мы любим, для тех, кого мы любим. Жалко, конечно, что исчезла корректура. В том смысле, как раньше были корректоры. Потому что то, что читаем печатные, ну, слезы на глазах наворачиваются. И не говорите, даже вот. Не только слезы. Исчезли корректоры, исчезли редакторы. И становится ужасно страшно за то, что ошибки тиражируются с такой скоростью, и, зная возможности современных СМИ, достаточно было одному сказать «заочно арестован». И в последующих репортажах, в разных программах эта ошибка повторяется. Я понимаю, можно заочно судить, но заочно арестовать человека, который разгуливает по пляжу. Это было вот бы хорошо. Вот я не представляю. Заочно или беременная арестовать. Девушка, или заочно. Девушка, имеющая двух детей, или когда идет речь, идет репортаж, и журналист говорит, вот установили бюст вот императору в полный рост и показывает полную фигуру. Это бюст от головы до ног. То есть вот речь идет, ну вы поняли, да? Вот. Спасибо. О статуе, которую назвали бюстом. Спасибо большое, Надежда Ивановна. Да-да, не только вы. Между прочим, я пытаюсь сказать, что и древние мудрецы именно об этом. И говорят, что письменность в Египте, в Древнем Египте, разумеется, ввели бог Тот и богиня Маат. Ну, я не буду рассказывать о специфике этих богов, но скажу, однако ж, что смысл высказывания таков. Ра произнес, тот записал. Как повествуют легенды еще Древнего Египта, в древности люди знали, что в человеческой памяти ничего не может сохраниться, если не будет какого-то символа, какой-то эмблемы, какого-то знака, какого-то жеста, да, на котором, который в концентрированном виде это знание сбережет. Это знание, оно может сберегаться не только в письменности, но и в фотографиях, разумеется, в живописи, в скульптуре, в том самом бюсте в полный рост, да. Как бы самое ужасное, что очень часто народ как-то... Даже, я вот не знаю, вот над этим бюстом в полный рост, дорогие радиослушатели, вы улыбались? Или вам пришлось напрячься для того, чтобы понять, в чем юмор? Это не мне надо сказать, это самим себе, наверное, нужно обязательно научиться чувствовать. Здравствуйте, Вера. Вера из Липецка нет у нас, а Анна из города Торжок. Город Торжок. Нету города Торжок. А Юля из Москвы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Юля. Это Юля. С праздником вас наступающим. И скажите, пожалуйста, надо писать-то или нет? Конечно, надо писать. Конечно, и возможности для этого есть, и время, и желание. И я бы хотела прокомментировать ваше высказывание о редактуре. У Ильфа Петрова был на эту тему анекдот, что издавали британскую энциклопедию, она выдержала 20 правок, и все равно на титульном листе в финальной версии было написано «британская энциклопедия». Да-да. Вот. Ну, хорошо бы только на титульном листе и только в коллекционном экземпляре британской энциклопедии. Вот как бы у меня была поразительная история, я даже не буду говорить, мне одну из книжек, крупное издательство, как бы обещало отдать редактору. Я не понимаю, чему или кому они это отдали, но в результате опечатки возникли практически в каждом слове. То есть это просто изданную книжку, если честно, невозможно читать. Я даже ее вспоминать не хочу. И переиздать не могу. Но это такая отдельная история. Но тем не менее, понимаете, какая вещь? Вот как только уходит вежливое отношение к языку, мы начинаем терять, я уж не говорю русскую, национальную манеру мысли, мы начинаем терять ум, потому что для того, чтобы вот национальное, для того, чтобы в семье сохранилась семейная традиция, обязательно нужна такая книга, о которой говорила Надежда Ивановна из Ухты. И она в каждой семье должна быть, потому что в какой-то один прекрасный день внуки, правнуки подойдут к тому возрасту, когда они себя без корней почувствуют, если у них в доме такой книги нет. И вдруг она становится смыслом жизни для пожилого человека, который ее вспоминает и неторопливо пишет, пытаясь быть объективным. А были в 30-е годы и такие времена, когда таких книг и писать было нельзя, и в доме было нельзя держать. И внутренний цензор, и внешний это хорошо знал. И поэтому я не думаю, что нужна цензура. Я думаю, что нужен его величество редактор, или, по крайней мере, этого редактора каждому из нас, каждому из пишущих, даже пишущих свою собственную домашнюю семейную повесть, нужно создавать. То есть для того, чтобы чего-то записать, для того, чтобы систематизировать свои мысли, свои воспоминания, для того, чтобы передать свою мысль друзьям или молодым, нужно учиться. Но если нет редакторов, значит, мы с вами должны становиться редакторами самим себе, поскольку писателями быть обязательно. An altar wrought with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a life to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace and told the stories of treasures deep beneath the blackened waves. Stillness of one dawn, still in its misty crown, the muse she went down to the lake, and in the